Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Уманской. Невропатология для всех. Москва. Знание. 1985 год. Книга в доступной форме знакомит читателя с устройством нервной системы человека, ее функциональными особенностями, с основами классической невропатологии, некоторыми методами диагностики, с характерными реакциями нервной системы на те или иные факторы. Автор популярно рассказывает о наиболее часто встречающихся заболеваниях нервной системы – сосудистых, инфекционных, аллергических, травматических и других, а также о простейших и безвредных мерах их профилактики для самого широкого круга читателей. Я невропатолог. Одна из отличительных особенностей нашего времени – стремление людей разных возрастов, уровней образования и специальностей к самого разного рода знаниям. Об этом свидетельствует, в частности, тематика и тиражи научно-популярных книг. Я это ощущаю и в своей каждодневной работе. Встречаясь с пациентами, вижу, сегодня больному недостаточно получить назначение. Ему хочется представить себе механизм заболевания, причины и последствия. Меня, как врача, это вполне устраивает. Информированность пациента должна помочь нам обоим в борьбе с его недугом. Я невропатолог. Среди других медицинских специальностей моя мне не представляется самой интересной. Прежде всего тем, что она сопряжена со всеми практическими и теоретическими аспектами здравоохранения. Но это не все. Невропатология имеет множество связей и с отраслями науки, выходящими за пределы медицины. Это проблемы и общебиологические, и физико-химические, и космические, и социальные, и философские. Что же касается собственно медицины, то здесь нет ни одного направления, которое можно было бы рассматривать в отрыве от невропатологии. Более того, в любой медицинской области можно выделить ряд заболеваний, находящихся в прямой связи с моей специальностью. Помимо всем известной нейрохирургии, сегодня вполне определенно можно говорить о стоматоневрологии, невроофтальмологии, невроэндокринологии, невротравматологии, невронефрологии и даже невропроктологии. Строго говоря, в организме нет ни одного органа, нарушение функции которого не вело бы к различно выраженным изменениям состояния тех или иных отделов нервной системы. Таким образом, невропатология – не только конгломерат накопленных веками человеческих знаний, а еще и подвижная система сложнейших взаимосвязей. Как и любая наука, невропатология имеет свою историю, очевидно равную всей сознательной истории человечества. Все живые организмы на Земле, особенно на высших стадиях развития, в процессе формирования отношений с внешней средой находили простые, но весьма эффективные средства лечения многих недугов. Вспомним домашних и диких животных. Заболев, они обращаются к природе, выбирая травы и растения, побеги, коренья и плоды, обладающие целительным действием. Очевидно, что и человечество с самых ранних стадий своего существования пользовалось аналогичными средствами и методами, совершенствуя их по мере собственного развития. Именно здесь, как известно, находятся истоки народной медицины, легшей впоследствии в основу медицины научной. Врачевание же, в том смысле, в котором мы понимаем его теперь, также появилось за много тысячелетий до нашей эры.